По истечении некоторого времени, когда оппонент уже изрядно охрип и даже слегка подустал, Володин перешел к, собственно, проекту возвращения. Про него вы уже в курсе, так что останавливаться не буду. Полемика получилась неожиданно мирной и непредсказуемой. Наш Володин зачем-то постоянно щадил оппонента и играл с ним в поддавки. Так что я уже было заволновался, а не проспим ли мы момент, когда надо будет выходить. Однако, судя по всему, у Володина с нашими кураторами было все четко расписано. В какой-то момент, не иначе, было произнесено некое кодовое слово. Смотрю, охрана нашего оппонента, сидевшая у входа, внезапно подскочила и покинула студию. Такое ощущение, что в коридоре что-то произошло. Была там какая-то невнятная возня и пара громких реплик. Так что даже ведущий неодобрительно посмотрел в ту сторону. Через минуту вошел Филин в свойственной ему манере, привалился к стене, скрестив руки на груди, и едва заметно кивнул нам, типа «Все, можете бесчинствовать». «Ага, с охраной, значит, разобрались». Видимо, Филин не только нам подал сигнал. Тут же, как по команде, началась вторая фаза полемики, и от первой она отличалась, как небо от земли. Наш парень, Володин, вдруг резко взял темп и начал вываливать компромат. Шустро, ловко, неумолимо. Предъявил аудиозаписи о договорах, о том, как ведутся рабочие разговоры по телефону из серии «Развалить на корню», о передаче денег и так далее. Одновременно ассистенты показывали через проектор распечатки этих разговоров, какие-то договора, объяснительные и даже видеосъемку со свидетелями. Оппонент такого напора явно не ожидал. Он резко пошел пятнами, начал нервничать, злиться и даже закатил истерику. Ведущий усмехнулся и ловко его поддел. «А что это у вас, батенька, цвет лица поменялся? Неужто такие неприятные доказательства, что от них в краску бросает?» Всякревского это окончательно вывело из себя. Он заявил, что не собирается продолжать полемику в таком формате, поскольку это все оговор и клевета. И ведущий сильно пожалеет, что во всем этом участвует. «Это недоказуемо. Это чудовищная провокация. Сейчас я с вами разговаривать не собираюсь. Встретимся в суде». «Зачем в суде?» — вкрадчиво поинтересовался Володин. «Мы можем все прояснить прямо сейчас. Владимир, если позволите, мои помощники сейчас все расставят по своим местам. Могу я их привлечь?» «Да, конечно, это ваше право», — не стал возражать ведущий. «Позвольте, они выйдут сюда?» — попросил Володин. «Зачем?» — удивился ведущий. «Микрофоны у них пристегнуты, сидят удобно, у нас там вроде бы не штормит». «Это важно», — Володин заметно напрягся. «Ну, пожалуйста, если не трудно, я вас прошу». «Да ладно, пусть выходят на здоровье», — не стал упираться ведущий. «Надеюсь, они не будут хулиганить?» «Нет, нет, что вы, это очень воспитанные люди». «Хорошо, так, защита господина Володина, подойдите, пожалуйста, сюда». Мы с Федей встали и подошли к коновязи. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил ведущий. «Представились. Дима Добросердов, учитель истории. Федя Гусев, физрук». «У вас что, приличных людей для поддержки не нашлось?» Зло и презрительно усмехнулся Псякревский. «Вы бы еще бомжей со свалки притащили». «Еще мы известны как русский трибунал», — невозмутимо добавил я. После чего мы с Федей синхронно шагнули к Псякревскому и расстегнули пиджаки, чтобы он видел наше оружие. Тут возникла немая сцена. Публика не сразу поняла, в чем дело, и продолжала спокойно пялиться в центр студии. Володину стоило большого труда сыграть недоумение, а это обязательно. Потом умные люди будут анализировать записи и делать выводы. Ведущий разинул рот и смотрел на нас, хлопая глазами. Всякревский сразу все понял. Он перевел взгляд на вход, заметил, что охрана организованно отсутствует, и глаза его мгновенно наполнились панической обреченностью. «Охрану убрали, чтобы не мешало», — подсказал я. «Так что мы можем запросто поболтать. Это будет быстро и коротко, или...» «В общем, это зависит от тебя», — увесисто дополнил Федя. «Ребята, я не понял!» — с хорошо разыгранной растерянностью воскликнул Володин. «Это что за шутки?» Ведущий, наконец, пришел в себя и ошарашенно пробормотал. «Ребята, я в курсе, кто вы такие, но вы понимаете, что теперь передачи не будет? Это не выпустят, ни при каких условиях. Даже если руководство всех каналов упадет в ноги, сами знаете кому». «Мы в курсе», — успокоил я его. «Вы не волнуйтесь, мы сейчас уйдем. Только спросим кое-что». «И стрельнем разок, если будет врать». Федя подошел вплотную к Всякревскому и положил тяжелую ручищу ему на плечо. «Сейчас ты скажешь правду, и мы тебя не тронем. Если ты действительно невиновен, тебе ничего не грозит. Если ты соврешь, мы тебя шлепнем на месте». «Ребята, — пробормотал Володин, — вы понимаете, что это уже не шутки? Я прошу вас, не надо делать глупостей, — мужественно выступил ведущий. Неужели вы будете стрелять? Это же немыслимо». «Спокойно, — осадил я его. Господин вроде бы толковый, прекрасно понимает, что стоит на кону, так что, надеюсь, обойдемся без этого». «Да, я вас прошу, давайте цивилизованно». «Надеюсь, ты не забыл, что стало с твоими подельниками?» Я повернулся к Всякревскому. «Надеюсь, тебе не надо напоминать. Мы вели эту разработку, очень плотно общались с первоисточниками и до мельчайших подробностей осведомлены, как все было на самом деле». «Короче, если ты соврешь, ты сдохнешь», — повторил Федя. «Прямо здесь и сейчас. Ты понял?» Всякревский молча и часто закивал, крепко прикусив нижнюю губу. В глазах его плескался первобытный ужас. «Скажи-ка нам, господин Всякревский...» Я намеренно взял крохотную паузу, дабы подчеркнуть важность ответа. «Вот эти аудиозаписи, распечатки переговоров, документы, они подлинные? Или это, как ты утверждаешь, подлог?» «Давай сюда!» Федя достал пистолет и развернул Всякревского лицом к камере рыжего оператора. «На камеру давай!» И приставил ствол к голове нашего подопытного. Публика охнула и остолбенела. «Подлинные!» — слабым голосом вымолвил Всякревский. «Не слышу!» — угрожающе буркнул Федя. «Что именно подлинные? Уточни погромче. Давай!» «Все, что здесь было предъявлено в качестве доказательства, подлинные материалы!» — подстреленным зайцем вскрикнул Всякревский. «Еще раз! Это все подлинное! Подтверждаю!» «То есть все, что говорил ваш оппонент, это правда?» — уточнил я. «Да, это правда». «Уточните, вы трое, те, кто возглавляет вышеприведенный список, и ваши люди, вы действительно саботировали и уничтожили проект возвращения?» «Да». «Спасибо за прямоту», — похвалил я. «Ты настоящий гражданин своей страны». Федя похлопал Всякревского по плечу. «Спокойно, малыш, расслабься, еще немного поживешь». Всякревского колотило. У него зуб на зуб не попадал. Руки его трясло крупной дрожью. Федя посмотрел на его штаны и усмехнулся. «Смотри-ка ты, сфинктер крепкий». «Нет, просто ткань плотная». Я показал на струйку, льющуюся из штанины по эксклюзивной туфле на пол. «Точно, ну надо же!» «На этом все», — обратился я к ведущему. «Можете продолжать, но без публики». «Это как?» — удивился ведущий. «Это ненадолго», — успокоил я. «Через 5 минут они все вернутся». После чего Федя рявкнул, что дает ровно минуту, чтобы публика очистила помещение, а потом открывает беспорядочный огонь по тем, кто остался. Публика с визгами, криками ломанулась на выход. Мы приятно улыбнулись ведущему, пожелали творческих успехов и тоже покинули студию. Нет, нет, если кто-то подумал плохое, мы отнюдь не хулиганы и не садисты. Но подскажите, как нам по-другому изъять из толпы Ленку и Олега?